Глава 30. Извилистые коридоры пустели. Шум затихал, растворяясь в сумерках. Дворец готовился погрузиться в последние вечерние хлопоты и отойти ко сну. Дробный стук в дверь был столь робким и тихим, что посторонний человек и вовсе не обратил бы внимания. Фэн Юань рад бы войти с достоинством, но паника охватила все его существо. Нельзя было выказывать подобное пренебрежение к воле принцессы. Но откуда ему было знать, что мастер хоть что-то слышал о клятвах? Теперь уже поздно упрекать себя, только на будущее стоит запомнить. Чем ближе этот лис, тем осторожнее стоит себя вести. Благо, что о ритуалах Сибая мало кто знает. Придется врать, что подчинение — дело чести, а вовсе не магии, и что человек может не подчиниться наследнице, если ее приказы способны навредить ей самой. В отсутствие точной информации мастеру можно скормить любую полуправду или откровенный обман, только продумать его нужно со всем тщанием, чтобы из швов не торчали гнилые нитки. Дверь распахнулась, впуская позднего гостя. Принц проскользнул в расписанный тенями полумрак, едва заметно задержав дыхание. Он совсем не умел скрывать сильные эмоции и знал за собой эту слабость, потому успел лишь порадоваться отсутствию ярких ламп. Несколько свечей не разгоняли тьму, а делали ее более жидкой, как разведенные водой чернила. Он знал, что в покоях не было посторонних, а сам мастер вряд ли станет марать руки убийством, но каждый шаг все равно казался шагом прямиком в пропасть. «Вы раздаете на редкость расплывчатые обещания», — протянул Ло Джоу, глядя на медленно приближающегося принца. «Ваш вечер длится до рассвета?» Он полулежал на длинной лавке, заваленной маленькими подушечками. Часть их рассыпалась по полу. Вместо мягкого домашнего наряда тело его было затянуто в плотные ткани с таким усердием, что ниже подбородка и кусочка обнаженной кожи не найти. Даже бледные кисти полностью скрывались в рукавах. Широкий пояс с десятком застежек подчеркивал узкую талию, вместе с тем укрывая ее не хуже тонкого доспеха. Несмотря на леность, мастер напоминал древнюю статую или готового к бою воина. «Или просить о снисхождении так сложно, что визит вы оттягивали как могли?» Приподнявшись, господин Ло уронил на пол еще пару подушечек и вполне доброжелательно указал на низкий столик рядом с собой. Проследив за его движением, Фэн Юань заметил бутылку вина. Эта бутылка ничем не отличалась от тех двух, с которыми принц посетил эти покои не так давно. «Прошу меня извинить, никаких снотворных зелий я в него не добавлял», — фыркнул мастер, с удовольствием наблюдая за замешательством Фэн Юаня. «Итак, я готов уделить вам немного времени». Откинувшись на невысокую резную спинку, он с небрежным видом пошевелил пальцами правой руки, будто стряхивая налипшую паутину или поторапливая назойливого принца с извинениями. Эти пальцы, длинные, тонкие и слишком бледные, казались Фэн Юаню лапами огромного паука, готового броситься ему прямо в лицо. Он не боялся мастера, но опасался и отчасти восторгался. Теперь же ощущал некое брезгливое отвращение. Эти пальцы резали, вырывали и прижигали, вытягивали тайны вместе с жизнью и подавали их на золоченном подносе к завтраку императора, но теперь они почти безвредны. Подавать тайны больше некому, и покупать их никто не станет. Фэн Юань улыбнулся и протянул руку к бутылке. «Все еще не понимаю, о каких зельях вы толкуете», — спокойно заговорил он, наблюдая за светло-рубиновой жидкостью, тонкой струйкой льющейся из горлышка. Наполнив чаши, первую он преподнес мастеру, почтительно, двумя руками, и устроился на совсем крошечной лавке, больше похожей на подставку для ног. «Вы в моем доме, а не я в вашем», — проворчал мастер, но чашу принял. «Начинайте говорить, у нас не хватит вина до рассвета». «Думаю, я не стану просить о пощаде», — заметил Фэн Юань и отпил глоток. Вино оказалось не крепким, но на редкость сладким и растеклось во рту привкусом летних ягод. «Вы вправе убить мою сестру, но она полезнее вам живой. За живую наследницу отец заплатит, а вот за мертвую придется платить вам». «Мы в состоянии даровать Фэну Жулань клочок земли. Я лично этим займусь», — любезно предложил мастер. Чашу он продолжал держать в руках, не опуская, но и не поднося ко рту. Вино от его движений слегка плескалось от стенки к стенке. «Днем вы придерживались другого мнения. Я не могу говорить о таком в ее присутствии. Нас воспитывали подчиняться воле наследницы». «Воспитывали», — задумчиво повторил господин Ло и прищурился. «Скажите, кто научил вас вашему пугающему ремеслу?» «Я не могу раскрывать секретов семьи», — Фэнь Юань с укором покачал головой. «Если я начну выведывать у вас добытые в пыточных тайны, разве вы о них расскажете? Даже если расскажу, поймете ли вы в них хоть что-нибудь?» — лениво отозвался мастер. Вино в его чаше закрутилось в крошечный водоворот, подчиняясь едва заметным движениям рук. «Мне ведь и не за секреты платят». Фэнь Юань приподнял брови в вежливом удивлении. «Если я расскажу, где поля затопило, а где народ недоволен, то цена таким знаниям не покроет даже бумагу с чернилами для одного письма», — пробормотал Ло Чжоу. «Никому не интересно слушать про стычки, обманы и непогоду. А вот узнать, что непогода оставит без урожая, голод подтолкнет одуревших от безделья отставных вояк собраться в банду, а главарь их на соседей поведет, потому что обиду затаил. Вот тут я могу просить любые деньги». «Императорская гадалка», — рассеянно определил его роль Фэн Юань. Уголки губ мастера едва заметно дрогнули. Самое великое наслаждение — не победа, а умение влезть под кожу противнику, предугадать наперед его действия. Принц был столь беспечен и высокомерен, что его и читать не приходилось слишком уж глубоко. Вместо строк в этой книге была всего пара картинок. Однако недооценивать не стоило никого и никогда. Кто знает, что может притаиться в дальних уголках души. «Я вас презираю, но наши беседы нахожу весьма занятными. Кем была ваша настоящая семья? Неужели вам никто и слова не сказал?» «Вино ведь совсем слабое, мастер. Пить вам больше не стоит». «Думаете, я пытаюсь поймать вас на лжи?» Министр оставил чашу и выпрямился, глядя на своего собеседника с любопытством. «Мне это не нужно. Одно письмо вашему безумному отцу, и вы окажетесь в полной моей власти. Конечно, он вас не отдаст, вы ведь храните семейные тайны. Он позволит вам вернуться, а потом убьет. И именно поэтому вы вместе со своими талантами станете искать того, кто сможет вас защитить. И вы должны это понимать, поэтому не станете со мной ссориться и даже против сестры пойдете. Увы, ваш талант и образ жизни совсем не способствуют умению зарабатывать деньги. Вы зависимы и от отца, и от сестры. Незавидная участь для мужчины. Пейте, это вино принесено специально для вас». «Хотите подсластить свои угрозы?» — криво усмехнулся Фэнь Юань и потянулся к бутылке. Сам того не заметив, он успел осушить чашу до дна. «Нет нужды. Избавитесь от одной власти и побежите искать другую, потому что подобные вам привыкли лишь за чужой спиной строить свои козни. Стоит вытащить таких на свет, и он сожжет вас». Договорив, мастер развернул веер и прикрыл нижнюю часть лица, возводя еще один барьер между собственным телом и гневными взглядами принца. Глаза его смеялись, но никакой доброты в них не было. Люди — странные существа, и фантазии их могут стать как источником внутренней силы, так и ключом к погибели. Фэнь Юань искренне считал себя дальновидным и умным, и эту иллюзию не стоит развеивать. Облеченных мнимой властью и гениальностью проще всего ловить в свои сети и дергать за нужные ниточки. Высокомерие никогда не позволит жертвам заметить, что их действия давно уже подчинены чужим приказам. Несмотря на наполненные иглами речи, Фэн Юань начал чувствовать себя свободнее. Даже подобрал несколько подушек с пола и положил на свою лавку. «Однако, раз уж вы пообещали мне просить прощения, так просите. Я не собираюсь убивать ее. Вы ведь сами сказали, что она слишком глупа и никакой угрозы не представляет. Начинайте», — бесцветно заговорил господин Ло и со щелчком сложил веер. «Не тратьте время зря». «Мне казалось, что мы нашли...» «Разве так просят прощения, принц?» — холодно уточнил мастер. «На колени». Это был не приказ. Приказ всегда порождает протест и нежелание следовать чужим указаниям. Это не было и новым условием игры. Просто напоминание о том, что Фэн Юань забыл свое место. С глухим стуком принц съехал на пол и опустился на колени, голова его опустела. «Чего вы добиваетесь, пытаясь меня унизить?» — сквозь зубы процедил он. «Я добиваюсь вашего унижения». Поднявшись с лавки, мастер подошел ближе и сложенным веером подцепил гостя под подбородок, приподнимая голову. «Сибай — оплот постоянства, ни внезапных переворотов, ни смен династии. Все идет своим чередом, и если бы мне понадобилось удержаться в семействе Фэн, не имея на это прав, я бы заручился поддержкой тех, для кого кровь не будет иметь решающего значения. Вы так и поступили». «Не понимаю, о чем вы говорите». «Наследница ест из ваших рук, а Фэн Чань вы подарили вторую жизнь. Разве нет?» В крови все ярче разгорался жар, голова потяжелела. Мастер спрашивал снова и снова, но смысл его вопросов ускользал сквозь пальцы. Фэн Юань крепче стиснул челюсти, помня только о том, что лучше не произносить ни слова. Лучше молчать, даже если не можешь вспомнить, почему. «Расскажи мне, как ты устал служить своей сумасшедшей сестре?» — шепнул Лу Чжоу, не позволяя принцу отвести взгляд. «Сколько раз ты скрывал ее ошибки и принимал наказание вместо нее?» «Я не...» Фэн Юань беспомощно замер, словно выброшенная на берег рыба. В рукаве у него прятался маленький кинжал, но оружием принц владел из рук вон плохо, а вязкая слабость не позволяла даже руку поднять. «Расскажи мне...» — чужие слова дурманом вливались в уши. «Расскажи, как тебе удается сопротивляться ее приказам? Есть ли в тебе хоть капля сибайской крови? Кто научил тебя твоему искусству?» На мгновение мастер наклонился так близко, что убранные в хвост густые пряди соскользнули через плечо и коснулись щеки принца. Фэн Юань зажмурился и на мгновение выплыл из дурного марева безразличия. Сжав рукоять кинжала во влажных пальцах, он вслепую взмахнул им и едва удержал вдруг отяжелевшее оружие. «Какая жалость!» — прошипел господин Ло, глядя, как обессиленная рука вместе с кинжалом и прядью криво срезанных волос опустилась на пол. «Таким меня не убить, увы. На Сибае никогда не добывали нефрит. Кто учил тебя?» Фэн Юань выбрался из покоев мастера незадолго до рассвета. Отойдя всего на несколько шагов, принц привалился спиной к стене и опустил голову, пытаясь отдышаться. Глаза его были совершенно сумасшедшими и едва не вылезали из орбит. Затылок надсадно ныл, жалуясь на то, как нещадно густые пряди наматывали на кулак и тянули, не позволяя опустить голову, напоминал, как боль выжимала слезы из покрасневших уголков глаз. Сердце стучало громко-громко, и грохот его отдавался в ушах. Осторожно опершись ладонью о стену, принц неловко шагнул по коридору. Ноги плохо слушались, норовя подогнуться. Грудь ходила ходуном. «Что я делаю?» — едва слышно бормотал он, постепенно отдаляясь от покоев мастера. «Что я делаю?» Светлый наряд на его спине был испачкан, и пятно подозрительно напоминало четкий, нарочитый отпечаток подошвы. Пальцы выстукивали по стене нервическую дробь. Уже вернувшись к себе, принц наконец вздохнул с облегчением и выудил из рукава тоненькую прядь. Оттенок волос напоминал небо в беззвездную ночь и все еще источал легкий аромат цветов. Сжав прядь в кулаке, принц обессиленно опустился в кресло. Давно пора было нанести последний удар. Юкай силен, но без мастера утонет во лжи и лести. Слишком молод, неопытен и неумел. Им легко будет манипулировать в отсутствие министра. Или в присутствии министра, который вдруг растеряет всю свою хитроумность и власть. Жесткие волосы жгли кожу огнем. Пришло время напомнить, что ни деньги и ни сила даруют настоящее могущество. Фэньчань бесшумно проникла в комнату. В чужом дворце не стоило полагаться на засовы. У хозяев всегда найдутся ключи от каждой запертой каморки. Фэн Юань был слишком неосмотрителен, полагая себя в безопасности. Отсутствие кандалов и охраны вовсе не означает свободу. В крошечном закутке было темно, но Фэньчань уже не имела необходимости в свете. Тело смирилось с тем, что все предыдущие умения оказались ложью. Понемногу оно высвобождало скрытую внутри силу, училось видеть в темноте и ступать легко, будто внутри был не нефритовый скелет, а легчайшие перья. Большой стол был завален каменными заготовками, в которых девушка с ужасом опознала кости рук и ног и небольшой вытянутый череп. Какую игрушку Юань собирает на этот раз? Может, это и к лучшему. Новый питомец отнимет все внимание брата, и он не скоро заметит пропажу амулетов. Сколько же камней принц привез во дворец под видом личных вещей? Руки Фэн Чань дрожали, но она не позволила себе не то что уничтожить нефрит, даже коснуться будущего скелета не потянулась. Ей не переиграть брата в одиночку, значит, следует держаться плана куда более хитроумного мастера. Решительно тряхнув головой, девушка опустилась на колени и подняла крышку первого сундука. Вместо четырех амулетов внутри было только три. Кто из двух пленников уже лишился жизни? Это ее не касается. Вытащив амулеты, она небрежно сунула их в правый карман. Следующий сундук раскрылся, показывая темное нутро, но и в нем было всего три амулета. Судорожно вздохнув, Фэн Чань коснулась одного из них. Кончики пальцев заколола. Оба пленника мертвы. Три куклы, но осталась она одна. Последний амулет она повесила себе на шею. Свою смерть она будет сама удерживать на кончиках пальцев, как нежную бабочку. В конце концов, мастер не просил приносить ему содержимое третьего сундучка.